1929-1932. Пэдди. Настал Новый год. Отпраздновали его по обыкновению на балу в Радной Ханиш у Энгуса Маккуина, а семья Клири все еще не перебралась окончательно в большой дом. Не так-то просто собрать и уложить все инструменты и пожитки, что накопились за 7 с лишним лет. Да еще фея объявила, что сначала надо как следует отделать в большом доме хотя бы гостиную. Впрочем, никто и не спешил с переездом, хотя все его предвкушали. В чем-то жизнь будет такая же, как на старом месте. Электричества и в большом доме нет, и мух тоже полно. Но летом там градусов на 20 прохладнее, чем на улице. Спасает толщина каменных стен и призрачные эвкалипты, заслоняющие крышу от солнца. И настоящая роскошь — пристройка с ванной. Всю зиму туда подается горячая вода по трубам, что проходит за огромной плитой, в стоящей рядом кухне. И вся вода только дождевая. Купаться и принимать душ можно только в этой пристройке, правда большой, с десятком отдельных кабинок. Но и в большом доме, и во всех домах-службах есть теплые ватер-клозеты. Неслыханная роскошь. Завистливые джилленбоунцы потихоньку от Мэри Карсон поговаривали, что уж это чрезмерная изнеженность. Если не считать гостиницы «Империал», двух ресторанчиков, католического монастыря и дома при церкви, повсюду джилленбоунцы и горожане, и фермеры довольствовались уборными во дворе. Повсюду, но не в Дрохеде. Тут было столько цистерн, столько бочек у водосточных труб под многочисленными крышами, что запасов дождевой воды хватало. Порядок был строгий. Зря воду не тратить. Побольше пользоваться дезинфицирующим жидким мылом. Но после обыкновенной ямы, служившей отхожим местом, это был сущий рай. Еще в начале декабря отец Ральф прислал Пэдди чек на 5000 фунтов на текущие расходы, как пояснил он в записке. Пэдди даже ахнул от удивления и отдал чек жене. «Наверное, я за всю свою жизнь столько не заработал», — сказал он. «Что ж мне с этим делать?» — спросила Фия. С недоумением посмотрела на чек, потом на мужа. Глаза ее заблестели. «Деньги, Пэдди! Наконец-то у нас есть деньги, понимаешь? Миллионы тетушки Мэри мне не нужны. Такая уйма — это что-то непонятное, ненастоящее. А вот эти деньги — настоящие. Что мне с ними делать?» «Тратить?» — просто ответил Пэдди. «Отчего не купить что-нибудь новое из одежды себе и ребятам? И, может, тебе хочется какую-нибудь мебель для нового дома? Уж не знаю, чего еще нам надо». «И я не знаю. Вот глупо, правда?» Фия встала из-за стола, они только что позавтракали, властно кивнула дочери. «Пойдем-ка посмотрим, как там и что». Хотя минуло уже 3 недели с той сумасшедшей, что последовало за смертью Мэри Карсон, никто из Клири еще не подходил к большому дому. Но если прежде Фия держалась подальше от него, нынешний приход стоил многих визитов. Сопровождаемая целой свитой, миссис Смит, Минни и Кэт, она переходила с Мэгги из комнаты в комнату, и Мэгги недоумевала. Никогда еще она не видела мать такой оживленной. Фия все время бормотала про себя. Это, мол, просто ужас, невозможно, невыносимо. Слепая, что ли, была Мэри, в цвете не разбиралась или уж вовсе лишена вкуса. Дольше всего Фия задержалась в гостиной, придирчиво всю ее оглядела. Гостиная по размерам уступала только зале, просторная, 40 футов в длину, 30 в ширину, высокий, 15 футов потолок. И пристранная смесь безобразия и красоты в убранстве. Стены, сплошь выкрашенные в кремовый цвет, давно пожелтели и никак не оттеняют великолепного лепного потолка и резных панелей в простенках. по стене, выходящей на веранду, во всю 40-футовую длину ее, сплошной ряд высоких от пола до потолка окон, вернее, стеклянных дверей. Но тяжелые шторы коричневого бархата еле пропускают сумрачный свет. Обивка кресел какая-то буро-коричневая. Тут же две изумительные малахитовые скамьи и две необыкновенно красивые скамьи флорентийского мрамора и громадный камин, отделанный кремовым мрамором с густорозовыми прожилками. На паркете тикового дерева, равнехонько, словно по линеечке, разложено три прекрасных абиссонских ковра, чудесная уотерфордовская люстра, которую можно бы опустить на 6 футов, вздернута на скрюченных винтом цепях под самый потолок. — Честь вам и слава, миссис Смит, — сказала Фия. — Все здесь просто ужасно, но нигде не пылинки. Я устрою что-нибудь более достойное ваших забот. Такая красота, эти скамьи, и совершенно теряются без подходящего фона, просто стыд и срам. Меня всегда с первого взгляда подмывало переделать эту комнату, чтобы всякий, кто войдет, ахнул от восторга, и при этом, чтобы было очень уютно, просто уходить не хотелось. Письменным столом Мэри Карсон служило уродливое бюро в истинно викторианском стиле. На нем стоял телефон. Фия подошла, презрительно щелкнула по мрачному темному дереву. «Мой письменный столик тут будет очень кстати», — сказала она. «С этой комнаты я и начну. И перееду сюда, когда мы ее обставим, не раньше. Тогда у нас будет хоть один нескучный уголок, где приятно всем собраться и посидеть». Она подсела к бюро и сняла телефонную трубку. Дочь и три служанки стояли бок о бок и растерянно слушали, как она дает поручение Гарри Гофу. «Пускай Марк Фойнс вечерней почты вышлет образчики тканей. Фирма Нок и Кербис пусть пришлет образцы красок. Братья Грейс — образцы обоев. Эти и другие сиднейские магазины должны выслать составленные для нее каталоги с описанием имеющейся у них мебели». Смеющимся голосом Гарри пообещал подыскать искусного мастера-обойщика и артель маляров, способных выполнить кропотливую работу, какой требует Фия. «Ай да миссис Клири! Она не оставит в доме никаких следов Мэри Карсон!» Едва закончились телефонные разговоры, всем велено было тут же сорвать с окон бархатные коричневые шторы. В порыве расточительства Фия распорядилась швырнуть их в кучу мусора во дворе и самолично ее подожгла. «Нам они не нужны», — объявила она, — «и я не стану их навязывать джиллинбонским беднякам». «Хорошо, мам», — оцепенев от удивления, пробормотала Мэгги. «Здесь окна занавешивать незачем», — сказала Фия, беспечно сокрушая все правила, принятые в ту пору в убранстве жилищ. «Веранда очень широкая, прямо в комнаты солнце не попадает. Так на что нам занавеси? Я хочу, чтобы эта комната была на виду». Прибыли заказанные ткани и обойщик, и маляры. Мэгги и Кэт велено было взобраться на стремянки, отмыть и протереть верхнюю половину окон. Миссис Смит и Минни управлялись нижней половиной. А Фия ходила вокруг, и ничто не ускользало от ее зоркого глаза.